Ну, как бы то ни было, а тайно отправляемся в Лукушкино. Будем планировать захват чертежей, а одновременно создадим базу для постройки корабля. А чего это, внучек, в самом Лукушкино строить-то надумали? У нас бы оно поспокойнее было. Не знаю, Михалыч. Думаю, Кощей на всякий случай не хочет далеко от мастеров Гороховых удаляться. А может, и просто хочет после постройки красиво так взлететь прямо из центра города. Пойди пойми его, таинственного нашего. Ну, делать корабль будут в городе. А на кой он ему вообще сдался, корабль этот? А это уже следующий вопрос. И очень тайный. Слышь, Аристофан, не вздумай бойцам своим проболтаться. Да я босс, могила. Да чтоб я, блин. Да ладно, отмахнулся я от него. Короче, похоже на то, что Кощей надумал воевать змея. Не Горыныча нашего, а того фон Дракхена. Все слышали про такого? В канцелярии воцарилась тишина. «Я, месье Теодор, уточнить желаю», — нарушила тишину Маша. «Речь идет про того самого змея, который очень большой, ест всех подряд и девушек ворует для личных целей, да? А потом все равно их ест». «По описанию похож», — кивнул я. «Это большой-большой такой, да, месье Теодор?» — уточнила зачем-то Маша. «Ну, да, наверное. Я сам не видел. Ну, фон Дракхен». «Я ж совсем забыла», — вдруг всплеснула руками наша вампирша. «Письмо от тетушки Катарины пришло». «При чем тут письмо?» — удивился я. Но Маша уже бросилась к дивану, на котором оставила книгу, и, вытащив из нее листок бумаги, показала мне издалека. «Тетушка срочно просит приехать к ней в Каталонию». Пишет, что довела ее инквизиции своими придирками до хронического атеросклероза. Говорит, что совсем плоха стала и проститься хочет. Придется вам без меня. «А ведь, внучка, я с тобой», — заявил дед. «Негоже молодой девке одной в такой дальний путь отправляться. А заодно на целительной грязи в Хранцию заверну, спину подлечить. У меня отпусков неотгуленных за 5 лет накопилось». «Вы чё?» — оторопил я. «Да и ты бы, внучек, с нами бы поехал. А еще куда подали, в Африках сейчас хорошо, говорят. Бегемоты ихние вот такие морды себе надъедали. Неужто тебе там хуже бегемота будет?» «А ну, понятно. Есть у моих соратничков такая первая реакция на опасную ситуацию. Бежать куда подальше. А ну, отставить панику!» — рявкнул я. А потом уже добавил мягче. «Машуль, дедушка, вы чё задёргались? Мы же еще и не такие дела проворачивали. Вон, страшно сказать, самого Визельвул так приложили, что ему до сих пор небось и кается в его пекле. Ай-яй-яй, не стыдно?» «Не очень, внучек. Это вы, месье, просто змея этого не видели». «А ты видела?» «А мне и рассказов о нем хватило, месье Теодор». Я вытащил из пачки бумаги 2 чистых листа и положил их на стол. «Ну, пишите тогда заявление. По собственному желанию, мол, так и так, страшно стало, хочется жизни мирной. Подписывайте и дуйте в бухгалтерию за расчетом. А мы с Аристофаном одни пойдем». «Да, Аристофан?» «В натуре, босс, только не одни, а еще и ребят моих возьмем. Они хоть и не герои, бояться тоже будут, но на дело пойдут, без базара». «Ну, я другого от тебя ничего и не ожидал, Аристофан. Пойдем к твоим бойцам, у них посидим, пока наши коллеги бумажки писать будут, чтоб в смысле их не сбивать». Я обнял беса за плечи и повел к выходу. «Месье Теодор, внучек!» «Что, карандаши вам забыл дать? Так и это я сейчас». «Ладно, Федька, брось. Ну, запаниковали, с кем не бывает. Давай, внучек, садись и обскажи нам подробнее про дело Янта». «Действительно, месье Теодор, вам бы только поскандалить. Рассказывайте уже». «Вот то-то же. Как там Кощей батюшка воевать со змеем задумал, я не знаю. Да и знать пока особо не хочу. Нам же надо подобраться к чертежам этим, умыкнуть их и построить по ним корабль. И всего-то, месье Теодор». «Ой, Маш, да у нас прошлое дело с демонами куда как сложнее было. Справимся, а, Михалыч?» «Ну, а куда ить мы денемся? Тут же как, или справимся, или порешит нас царь-батюшка». «Ну вот, и договорились, значит. А сейчас давайте прикинем хотя бы в общих чертах. Чертежи эти выкрасть мы пока не знаем как. Прибудем в Лукушкино, осмотримся и будем думать. Может, майор наш бравый Колымдай сподмогнет? Колымдай. Это очень интересная личность. В деле с демонами сыграл крайне важную роль, взяв на себя и разведку, и диверсии, и просто безопасное внедрение в лукошкинскую среду. Колымдай был шамаханом. Но только от обычных шамаханов, которые больше всего смахивали на татаро-монгольских агрессоров, что внешностью, что повадками, он отличался и очень сильно. Закончив военную академию Кощея, Колымдай стал вполне грамотным офицером, растерял, по крайней мере, внешне шамаханские привычки и даже разговаривал без обычного акцента. «Ну, знаете, твоя моя, не понимай, да всех убьем, всех зарежем». Кроме того, умел Колымдай и менять свою личину. Пошепчет что-то, и перед вами уже не шамахан, а, к примеру, самый настоящий царь-горох. Кстати, именно это он и проделал в финальной стадии нашей операции. Подменил с собой гороха и вполне успешно. Ну и роту свою он лично выдрессировал. Бойцов воспитал элитарных, с рядовыми ордынцами даже сравнивать было нельзя. Интересная мысль, деда. Я даже не в курсе, где сейчас Колымдай. Выясню у Кощея. А где мы там жить будем, месье Теодор? Поинтересовался Маша. Ну, можно на том же постоялом дворе остановиться, что и в прошлый раз. Хозяин там уже лучший друг Михалыча. Дед закхекал. Прошлый наш визит мой дед отрывался на этом хозяине, как только мог, и довел беднягу почти до нервного срыва. Да какой там почти до срыва и довел? Дед умеет. Там грязно, и амбре далеко не шарман. Маша наморщила носик. Ну, на месте решим, Маш. А вот где мастерские устроим? Да что сейчас-то гадать, внучек, пожал плечами дед. Тоже на месте поглядим. Верно. Кстати, кто-нибудь разбирается в чертежах до плотницком, до столярном деле? Маша сказала свое дежурное фи. Чертежи знаю, внучек, только я больше по железу работал. Михалыч у меня, кстати, не просто дедушка на подхвате, который закармливает меня, как на убой. В молодости Михалыч был медвежатником. Ну, тем, который сейфы вскрывает. Всю свою жизнь прогастролировал по Европе, а под старость завязав, пристроился у Кощея на службе. Между прочим, и сам Кощей одно время у Михалыча в учениках числился. Слесарное дело изучал. А дед мой, завязав, все равно остался авторитетом в воровском мире. Да и вообще у всех остальных пользовался уважением. Почему я его моим дедом называю? Да он мне и правда как родной стал. Сам он семьей так и не обзавелся. А как я сюда попал, сразу окутал меня теплом и заботой, за что я ему очень благодарен и воспринимаю его как родного дедушку. Это, босс, мои бойцы на подхвате в натуре справятся. Аристофан гордо задрал к потолку нос пятачок. Ну, типа доски постругать. Попилить или еще что, это без базара. Отлично. Только еще все равно надо будет мастера поискать. А то мы сами-то такого понастроим. Тоже на месте будем думать, внучек рассудитель молвил дед. А с девкой Ентой, Оленой, что делать думаешь? Даже не знаю, Михалыч. Бок о бок работать с ней душа не лежит что-то, но Кощей велел с собой ее взять, да присматривать. А мы, внучек, дадим ей жуть какое важное задание. Дед снова закхикал. «И пусть в сторонке от нас крутится, работу свою делает». «Ну, вариант». «Про Колымдая, Федь, не забудь, у Кощея батюшки вызнать». Я вспомнил Гюнтера и содрогнулся. «Деда, а давай ты сам к Кощею сходишь? У меня еще столько дел». Маша фыркнула, дед хихикнул. Аристофан впечатал кулак в ладонь. «Давай, босс, я с тобой схожу в натуре». «Деда». «Ой, Машенька, внучка, смотри, как Феденька наш засмущался. Ну, чисто красная девица перед свиданием. Вы, дедушка Михалыч, ничего в романтической любви не понимаете. Два галантных кавалера — это же такой шарман!» «Да ну вас!» — я обиделся. «Ну, сколько можно меня этим Гюнтером подкалывать?» «Ладно, внучек, схожу я к Кощею». «Ладно». «Ну, и если что, передать своему хахалю надумаешь. Письмишко там надушный, али цветочек аленький. То ты только скажи. Михалыч, иди ты!» «Иду, внучек, уже бегу. И, кстати, пока все здесь, ремонт!» Договорить я не успел. Михалыч громко хлопнул дверью, Маша умчалась в свою комнату. Дизель заковылял в генераторную, А Тишка да Гришка так и остались висеть внутри его грудной клетки, отчаянно цепляясь за ребра, но успевая при этом корчить мне рожицы. Один Аристофан не сдвинулся с места, только вздохнул. «А все равно ремонт будем делать!» — проорал я в воздух, а потом уже сбавив тон, сказал Аристофану: «Ладно, готовь своих бойцов, завтра отправляемся». «В натуре всех?» «Ага». «Раз там стройка века намечается, лишним никто не будет». Аристофан ушел, а я не успел сесть за компьютер, как снова отворилась дверь. Вернулся дед, да не один. «Колымдай!» — обрадовался я. «А тебя какими ветрами к нам занесло?» «Здравия желаю, господин генерал!» — Колымдай протянул мне руку. «Вольно, майор. Отставить эти армейские штучки и садись, давай, садись». Колымдай, улыбаясь, сел за стол и потянул из своего походного рюкзака бутылку коньяка. Вторую, третью и четвертую. «Ого! Ты что это затеваешь, дружище?» «Ну, за встречу, а потом за звание мое новое, и я ведь так и не проставился». «Уважительная причина», — одобрил дед. «Тишка, Гришка, подь сюда, проказники». Тишка да Гришка выросли как из-под земли и вытянулись перед дедом по стойке смирно. Прямо в тему, если бы Тишка не показал мне язык, а Гришка — Колымдаю. «Вот что, аглоеды, сейчас бегите живо на кухню и попросите у Ивана Павловича еды для маленького застолья». «Да уважительно попросите, архаровцы, с поклонами. А если будет у него желание, пусть тоже к нам присоединяется. Все ли поняли? Тогда марш». «Машуля!» — крикнул я. «Смотри, какой гость к нам заявился». Маша опасливо выглянула из своей комнаты, очевидно подозревая, что я под выдуманным предлогом опять заведу речь о ремонте, но, увидев нашего майора, радостно взвизгнула и повисла у него на шее. «Ах, какой шарман, шевалье Колымдай! Как я рада вас видеть, Монами!» Когда первые эмоции от встречи слегка стихли, я спросил у Колымдая: «А ты к нам как попал-то?» «Да я же отпуск получил, внеочередной. Зато наше дело свезли в улом. Ребята мои по домам разошлись, а я потыкался немножко в Орде. Ну, не мое это, не могу уже я с ними. Да и подался сюда вас проведать. А после, может, еще куда направлюсь». «Ну и отлично. Только мы завтра на новые задания уходим. В Лукушкино». «Да ну? И что там приключилось? Если не секрет, конечно. Для тебя не секрет. Большое дело там затевается. Долго объяснять, но первоочередную задачу скажу. Надо у Гороха чертежи тайные военные выкрасть». «Вот как?» Он задумчиво забарабанил пальцами по столу. «А меня с собой не возьмете?» «Серьезно? Было бы здорово, Колымдай, но ты же в отпуске». «Да ну его в болото, такой отпуск. Я или сопьюсь, или с тоски сгину. Давайте я с вами, Федор Васильевич». «Ох, да я только рад буду. Давай, конечно». «И вот за это надо выпить». Дед расставил стаканы. Хорошо мы посидели, душевно. Хотя и многовато коньяка было. И самогона, который притащил дед, когда закончился коньяк. Я конец веселья плохо запомнил. Так, обрывками. Помню, что Колымдай с Машей затеяли бороться на руках. На щелбаны. Кто-то выиграл, не помню, но, судя по синяку на лбу Колымдая, похоже, Маша. Дизеля помню, как он повязал себе на голову платок, а дед вокруг него наяривал в присядку. Тишка да Гришка отбивали им ритм ложками по кастрюлям. Аристофана помню, который почему-то пихал мне кулаки под нос и орал, мол, «Босс, пошли Гюнтеру рожу начистим». Ох, мы же еще увели с конюшни здоровенного черного жеребца. Колымдай гонял на нем по центральному коридору, показывая бесенятам, как правильно надо стрелять из лука на скаку, выставив в качестве мишени из десяток тут же пойманных монстриков. Надеюсь, не попал ни в кого. В общем, праздник удался. Утром меня разбудил конь. Нет, и не галлюцинация. Тот самый громадный и злющий жеребец Кощей с громким хлюпаньем пил воду из большого кубка, заботливо поставленного кем-то около моей кровати. «Уйди, животное!» — прохрипел я, с жадностью потянувшись к кубку, едва успел одернуть руку от громко клацнувших зубов. «Паразит!» — прошипел я, с трудом поднимаясь и оглядываясь в поисках одежды. Воевать с этим монстром мне совсем не светило. Конь только улыбнулся мне, а может и оскалился. Я, кое-как одевшись, по стеночке вышел в кабинет. Ага, Михалыч храпит на диване, а на его животе, качаясь вверх-вниз от его дыхания, дрыхнут Тишка да Гришка. Порядок. Дизель, намертво примотанный веревками к моему креслу, жалобно поглядывает на меня. Надо объявить благодарность тому, кто догадался не дать ему запустить генератор на рассвете. Маша с Коломдаем валетом спят на столе. Маша закинула ноги Коломдаю на грудь и во сне морщит носик, который чуть ли не уткнулся в сапоги майора. Маша у нас капризная. Ну, армейские сапоги, ну, не Шанель номер 5. Ну, и не нюхала бы. От этих рассуждений меня оторвало глухое мычание сбоку. Нет, слава всем богам, не корова. Хотя наши могли и корову притащить в канцелярию. Жеребца же притащили. Это мычал Гюнтер с кляпом во рту, плотно примотанный лицом к лицу к статуе какой-то обнаженной античной красотки, наверняка утащенной из картинной галереи Кощея. Надо понимать, для привития правильного вкуса. «Да что ж ты так громко?» – просипел я. «Тише, а то остальных разбудишь. Кваску бы. Найди тут квас этот сейчас. В ванную срочно, там воды хоть залейся». Воды в ванной комнате не было, но был Аристофан. В той самой ванной. «Аристофан, вылезай», — попросил я. «Водички дай попить». «Это босс», — спросил он, не отрывая глаз. «Я-я», — на немецкий манер ответил я ему. «Вылезай». «Без базара, босс», — также не отрывая глаз, четко сказал бес, потом просунул руку за спину, покопался и достал из-под себя гриф от балалайки с печально висящими струнами. «Аристофан», — предупредил я, — «я включаю воду, пить очень хочется. Кто не спрятался, тот утоп». Бес с натугой подтянулся и перевалился через край ванной, так и не открыв глаз, и рухнул на кафельный пол. В натуре босс. «Водичка». Я и напился в волю, и умылся, и сразу почувствовал себя лучше. Вот зачем мы вчера так отмечались? Вернувшись в канцелярию, я чуть не уткнулся носом в подрагивающую спину Кощея. Царь-батюшка изволили мерзко хихикать, чему я очень порадовался. Мог бы и молниями садануть, или просто мечом своим любимым. «Ваше Величество, здравствуйте!» «А, Федька, погуляли вчера, значит?» «Да мы по чуть-чуть», — засмущался я и поковырял гранитный пол носком кроссовка. «Коломдай проставлялся. Святое дело». «Тьфу, святое, за языком-то следи!» «Виноват, ваше величество». «Именно!» Кощей вдруг снова захихикал. «А Горыныч-то уже прилетел. Пора вам в путь. Подымай свою банду и марш на выход». «Хохушеньки!» «Может, через часик, ваше величество», — заныл я. «А лучше через 5». «Подъем!» — заорал Кощей во всю глотку. «Ага, ну, Коломдай у нас человек, тьфу ты, шмахан военный». Он сразу вскочил и стал по стойке смирно, хотя глаз и не открывал. Маша почесала ногой ногу. Михалыч перевернулся на другой бок. Тишка да Гришка сползли с него и недовольно захныкали. Правда, Дизель сделал попытку встать, но без особого успеха, да Гюнтер замычал жалобнее обычного. Глаза у Кощея начали менять цвет с синего на красный, и я поспешил отвлечь его. «Государь, а что нам с Марьяной этой делать? Ну, с сестричкой Гороха». Кощей развернулся ко мне, и я с удовлетворением отметил, что глаза снова светятся синим. «За Марьянку не беспокойся пока. Там сейчас мой слуга фон Паулюс под видом жениха склоняет ее к побегу». «В монастырь?» — хихикнул я. Кощей, к моему удивлению, кивнул. «В монастырь? Пока. А потом сюда ее привезет. А вам она тут зачем?» «Женюсь. По настроению. Пару раз. А там видно будет. Может, горох обменяю на что полезное?» «Ну, как скажете, ваше величество. Понятно. А раз понятно, то час вам на сборы, а я пока распоряжусь Горыныча покормить». И царь-батюшка, слава богам, покинул канцелярию. Не буду вам рассказывать, чего мне это стоило, но через час вся канцелярия, Коломдай и бесы во главе с Аристофаном выползали на солнечную лужайку перед дворцовыми воротами, на которой брюхом кверху валялся сытый и довольный Горыныч. «Здорово, Михалыч!» — пропищал левый голова. «Машуля, любовь наша!» — пробасила правая. «Как жизнь, Колымдай!» — поприветствовала средняя. «И ты здравствуй, Горыныч!» — обиженно сказал я, проигнорированный змеем. Горыныч перевернулся на лапы, и три языка одновременно лизнули меня. «А, фу, зараза, тьфу!» — отплевывался я, едва не задыхаясь от смрада. Языки-то там не как у котенка и даже собачки, и прошлись они по мне снизу доверху. «Горыныч, жаба ты с крыльями, ну что ты творишь-то?» Ну, змей уже отвернулся от меня. Правая голова кокетничала с Машей, средняя что-то живо обсуждала с Колымдаем, и только левая ехидно скалилась мне. «На вот, внучек, утрись!» Дед протянул мне большое полотенце, выуженное из своего безразмерного кошеля на поясе. Где дед урвал этот кошель, я не в курсе, но он с ним не расставался. Удобная оказалась штучка, колдовская, и вместимостью кошеля очень даже. 6 пудов запросто помещались. Мы даже Машу в нем как-то транспортировали. И вот сейчас Михалыч копался в нем, доставая по очереди полосатые деревенские штаны на веревочке, рубаху с расписными петухами на воротнике и стоптанные сапоги. Это мой наряд для маскировки Лукошкина. Терпеть его не могу. Не Лукошкина, а наряд. А Лукошкина мне нравится, и девушки там красивые. Это я уже говорил, пардон, но девушки там и правда красивые.